форты, которые его защищали, и вошел в город, отразив нападение многочисленного испанского гарнизона. На свои корабли он вернулся, уведя 150 пленников, среди которых был сам губернатор, и унося огромные сокровища. Правда, в море его небольшую эскадру захватил ураган, который отправил на дно большую часть кораблей, уничтожив плоды этого дерзкого предприятия. Лоран, напротив, был сначала на испанской службе и вел жестокую войну с флебустьерами, захватив много их судов. Но побежденный, наконец, своими врагами и вынужденный выбирать между жизнью и смертью, он присоединился к победителям. Как человек практичный и прирожденный кондотьер, он рассудил, что на их стороне воевать даже выгоднее, и в скором времени стал кошмаром для своих прежних союзников. Среди многих удивительных предприятий, затеянных им против испанцев, особенно громкую известность получило одно. Оказавшись как-то зажатым между двумя тяжелыми испанскими фрегатами, он вместо того, чтобы сдаться, отважно бросился в бой. Поставив человека возле порохового склада с приказанием взорвать корабль по первому сигналу, он решительно бросился в неравный бой. Мушкетным огнем и картечью он опустошил палубы обоих фрегатов, точно направленными пушечными залпами разбил грот-мачту адмиральского судна и, вырвавшись, бежал на Тортугу. Таковы были люди, которые договорились с черным корсаром попытать счастье в этом дерзком предприятии, захвате и грабеже Веракруса. Трое флебустьеров поднялись на палубу и под приветственные крики экипажа прошли в капитанскую каюту. Все трое были очень разны, поскольку принадлежали к различным национальностям. Грамон имел вид элегантного аристократа, не утратившего прежних привычек и манер среди превратностей корсарской жизни. Лоран же представлял собой классический тип моряка. Рослый широкоплечий Ван Горн со своими вьющимися светлыми волосами и голубыми глазами был настоящий брабантец, человек уравновешенный и невозмутимо спокойный. Опустошив несколько стаканов превосходного испанского вина, заговорили о делах. Грамон, самый общительный из них, обратился к кавалеру Ди Вентимилья. «А теперь, кавальеро, расскажите нам, что вы делали в Пуэрто-Лимоне? Мы очень беспокоились, не видя вас в бухте. Мне пришлось сражаться с двумя фрегатами, которые едва не заперли меня в бухте», — ответил корсар. «Но, как видите, мой молниеносный вышел из этой схватки победителем без особого для себя ущерба. Я бы никогда не утешился, если бы ваш прекрасный корабль погиб. А как Ван Гульт? Он в Веракрусе, друзья. Вы уверены в этом, кабальеро? Уже не сомневаюсь. Вот тогда мы отомстим за вас», — сказали Лоран и Ван Горн. «Спасибо, друзья. Насколько сильна ваша эскадра? У нас 15 кораблей и 1200 человек экипажа». На лбу корсара обозначилась морщина. «Нас не так много», — сказал он. «В Веракрусе около 3000 солдат —